30 апреля он приехал в Мюнхен. Здесь пробыл месяц, примерно на 3 недели больше, чем нужно, писал он, хотя, как обычно, он познакомился с интересными людьми. Но климат там был скучный и ужасный. Он тосковал по великанским кипарисам, гордым пиниям и оливам. Их листья по вечерам напоминают черный бархат, с которого каплями стекает ночь. Я скучаю по необыкновенно синему морю, пальмам и кактусам, и особенно по красивым людям, которые все в душе плуты, и живительному воздуху, свежему и наполненному ароматом апельсинов и лимонов. Он проводил время, читая книги об Италии и продолжая писать импровизатора. Но об этом он в письмах на родину не рассказывал. 31 мая он, наконец, отправился дальше, в Зальцбург и Вену, куда прибыл 9 июня. Быстро завел влиятельных и интересных знакомых, его все приглашали в гости, и, конечно, он усердно посещал Бургтеатр, где ему, как известному поэту, тут же предоставили место в партере на все время пребывания в городе. Но Вена его не радовала, писал он на родину. Одна Италия постоянно витала у него в мыслях, и ничто другое не могло произвести на него впечатление. И все же он оставался там целый месяц, так что его пребывание было не таким уж неприятным. Потом он отправился в Прагу, куда добрался через 2,5 суток непрерывной езды, усталый, измученный и обиженный. А оттуда путь неотвратимо вел домой. Медленно. Он экономил каждый скиллинг, чтобы растянуть дорогу. Он останавливался в Дрездене и в Берлине, где все шло так же, как в Вене. Много интересных знакомств, много обещаний, много признания. В Берлине он получил от своего друга Шамиссо его только что вышедший сборник стихотворений, где были помещены переводы 5 стихотворений Андерсена. Его пребывание в городе даже отметили газеты. Вот до чего он был известен. Но, как и в Вене, эти приятные события не радовали его так, как можно было бы ожидать. Их словно зажали 2 полюса чувств, лучезарные итальянские воспоминания и напряженный страх при мысли о скором возвращении домой. В Гамбурге он уже встретил датских друзей, что было очень радостно, и его завалили приглашениями. Стояла жара, просто итальянская, но в каждом дуновении ветерка тонны свинца, а так называемое безоблачное небо похоже на мои серые чулки после прогулки по пыли до Альтоны. Все возвещает, что я приближаюсь к моей милой родине, — писал он. Эта неприязнь при мысли о Дании наполняла его всю дорогу из Неаполя. Нет ни одного письма, в котором он так или иначе, часто совершенно не к месту, не упоминал бы скорбь и обиды, которые ему причинили на родине или причинят по возвращении в Копенгаген. Из дома шло горе и яд. Дома ждала его уличная грязь и пустые нравоучения, поцелуй Иуды и смертельные чаши. Больше его ничто не радует. Для него все потеряно, ему все безразлично. Поэт умер, его убили в Италии. Если в нем и останется немного жизни, когда он приедет на север, то его быстро прикончат. Я знаю моих соотечественников. Написано в письме Хенриетте Вульф, а своей по-матерински заботливой приятельнице фру Лессио он пишет, что птицы перебили маховое перо, и добавляет не без позерства, что единственное его желание теперь — никогда не писать ничего нового. Знакомство Андерсена с фру Сигне Лессио относится к лету 1828 года. Иногда возникает подозрение, что, несмотря на тревоги, он все же слишком охотно играл роль преследуемого и обиженного. В течение всей жизни он был склонен к мрачному и подавленному настроению и часто углублялся в него, вместо того, чтобы преодолеть, как на его месте, безусловно, сделали бы другие. Но, кроме того, по пути домой его часто раздирали противоречивые чувства. Радость от увиденного в Италии, горечь против друзей, которые, как ему казалось, только поправляли и критиковали его, чувство, что он духовно вырос, но в то же время ни на что не способен, благодарность к Богу и страх перед стесненными обстоятельствами на родине. А сочинять он не может, так он говорил в то время. Своему близкому другу, нумизмату Людвигу Мюллеру он писал: